«Скажешь тоже», — недоверчиво буркнул Сеня, протирая заспанные глаза. Самолет тем временем уже заходил на посадку. Все сборы у нас начинались плюс-минус одинаково. Прибытие в место проживания, как правило, жилой корпус какого-нибудь спортивного комплекса, размещение в номерах, душ, легкий перекус и обязательно общее собрание, на котором делаются разные организационные объявления. Тот же самый алгоритм был и в этот раз. И снова с нами были и тренер сборной, и тренеры наших обществ. «Ну что, товарищи боксеры», — улыбаясь, начал тренер сборной. «Во-первых, поздравляю вас с тем, что вы все-таки оказались здесь. Это, я вам скажу, не у каждого получается целый месяц заниматься бок о бок с мастерами мирового уровня. А во-вторых, это, как вы понимаете, совсем другой уровень, и работа здесь организована тоже немного иначе. Поэтому сейчас я вам расскажу главные правила, по которым мы будем здесь заниматься». «А что, до этого мы занимались без правил», — выкрикнул наш весельчак Колян, и был тут же вознагражден строгим взглядом тренера и шиканьем остальных пацанов. «До этого правила были нашими собственными и могли меняться», — терпеливо объяснил тренер. «Итак, загибаем пальцы. Первое правило. Для того, чтобы понять, кто из боксеров способен стать лидером и победителем, нужно с какой-то периодичностью подвергать всех сверхнагрузкам. Так что не удивляйтесь, если в один из дней, скажем, в неделю, вы окажетесь вымотаны сильнее, чем обычно. При этом крайне важно, чтобы мы с вами постоянно держали форму». Отсюда вытекает второе правило. Нагрузки будут чередоваться, как по силе, так и по длительности. Не волнуйтесь, все тренировки тщательно сбалансированы, специалисты все просчитали, никто не надорвется. «А если я, допустим, уже выдохнусь, а все еще будут продолжать?» — спросил Сеня. «Если ты действительно выдохнешься, можно отдохнуть», — объяснил тренер. «Но вообще-то таких ситуаций происходить не должно. Еще раз повторяю, все нагрузки сбалансированы. Кстати, туда же и третье правило. Они будут чередоваться не только по силе и времени, но и по своему содержанию». «Содержанию?» — не выдержал Колян. «Это еще как, упражнения будешь выполнять каждый раз разные», — объяснил тренер со снисходительной интонацией. «Так понятно?» «Так, вполне», — кивнул Колян. «Вот и прекрасно», — отозвался тренер. «Это делается для того, чтобы вы воспитывали в себе навык постоянно удерживать свое внимание, чтобы не возникало эффекта конвейера, когда все действия выполняются на автомате. Еще одно правило – нагрузки распределяются в зависимости от периода времени. Скажем, чем меньше остается до соревнований, тем больше будем заниматься дыхалкой, а тяжелой работой – меньше. А есть какой-то график нагрузок?» — выдал вдруг Тамерлан. «А тебе зачем?» – осведомился тренер. «Учить перед сном, как армейский устав». «Ну не то, чтобы учить», – замялся казах. «Просто чтобы, так сказать, более четко представлять, чем нам тут предстоит заниматься. Не поверишь, боксом», — радостно выдал тренер, и все сборные грохнули от хохота. «Тамерлан, ты находишься под присмотром сразу нескольких тренеров, в том числе и тех, которые уже успели тебя очень хорошо изучить. Поэтому твоя голова должна быть занята не размышлениями, что тебя заставит выполнять через 10 минут, а тем, как лучше выполнить то задание, которое тебе уже дали. Это понятно?» «Понятно», — отозвался Тамерлан. «Ну и последнее правило», — продолжил тренер. «Я бы даже сказал, оно самое главное и всеобъемлющее. И касается не только нынешних сборов, но и всех занятий спортом вообще, в течение всей жизни. Оно заключается в том, что должны учитываться индивидуальные качества, наклонности и способности каждого спортсмена. Понятно, что существуют какие-то общие стандарты, но все-таки нельзя грести всех под одну гребенку. У каждого из вас есть свои сильные и слабые стороны, есть особенности, благодаря которым вы можете вырваться вперед, а есть, наоборот, те, которые могут оттягивать вас назад и вынуждать отставать. И задача тренера, как любого наставника, правильно определить все эти особенности и раскрыть способности как можно полнее, а слабые стороны, наоборот, спрятать так, чтобы ни один человек со стороны не мог догадаться о них даже случайно. Ну что, нравится вам правила? Хорошие! — с энтузиазмом кивнул Сеня. Прямо так и хочется сразу приступить к тренировкам. Успеешь? — усмехнулся тренер и продемонстрировал нам зажатую в кулак ладонь, которая символизировала озвученные 5 правил. Ну так что, кто из вас готов стать настоящим чемпионом? Глава 12. Тренировки с кубинцами действительно сильно отличались от тех, к которым мы привыкли в Москве. Во-первых, заметно возросла нагрузка, все-таки эти ребята были от природы более выносливыми. А во-вторых, местный климат был совсем другим, и здесь кубинцы тоже имели серьезное преимущество. Они-то в этом климате выросли и жили всю жизнь, а вот нам требовалась хотя бы какая-то акклиматизация. В общем, в первые дни всем нам пришлось, мягко говоря, не сладко. К тому же тренеры тоже добавили свои 5 копеек к этим суровым условиям. Наши организмы и так находились на пределе своих возможностей, а тут еще тренер-кубинец предложил график, который грозил нас окончательно вымотать. Шутка ли, 5 дней в неделю по 2 тренировки в день. Немного успокаивало то, что из-за жаркого климата тренировки были сильно разведены по времени и проводились либо ранним утром, либо поздним вечером. Но все равно, повышенная нагрузка, изнуряющий климат, непривычный график, было отчего чувствовать себя выжатыми, как лимоны. Особенно непросто приходилось Сене. Другие-то боксеры были хоть и тоже юными, но уже более опытными. Мне помогала память и опыт прошлой жизни. А Сене не приходилось рассчитывать ни на то, ни на другое, и для него все это выглядело, как будто бы он привык работать с 2-килограммовыми гантелями, и вдруг его заставили тягать центнеровую штангу. «Мишка, я так больше не могу», — сказал он мне как-то после очередной тренировки, с трудом передвигая ногами по дороге в нашу комнату. «А что, у нас есть другие варианты?» — переспросил его я. «Что вот ты, например, предлагаешь?» «Не знаю», — честно признался Сеня. «Ну ты пойми, я просто не выдержу. Рухну прямо в зале, а то из кровати утром не поднимусь». «Сень, ну это-то вряд ли», — улыбнулся я в ответ. «Я понимаю, что тяжело, но нагрузки здесь действительно сбалансированы. Уж мне-то ты поверь, ничего себе сбалансированы», — пробурчал Сеня. «Меня всего как будто катком придавило, а завтра с раннего утра снова на тренировку. Меня, между прочим, тоже», — вступил в разговор Шпала. «Вот хотите, пацаны, смейтесь, хотите нет, но я сейчас чувствую себя реально как Шпала, которую прижали к земле рельсами и сверху по всему этому великолепию еще и поезд прошел. Нормальный такой товарняк вагонов 30. В Союзе, кстати, как бы мы усиленно не тренировались, таких ощущений все-таки не было», — подтвердил Лева. «Воздух здесь у них другой, что ли?» «Конечно, другой», — ответил я. «Климат-то?» «Да я не про климат», — махнул рукой Лева. «Я имею в виду, что здесь те же самые действия с большими усилиями даются, чем обычно. Нагрузки здесь, конечно, сильнее, это верно», — согласился я, — «и ощущается все немного иначе. Просто тебе, да и всем нам, нужно какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. Главное, не скопытиться раньше, чем привыкнешь», — откликнулся Сеня. «А то присуждено звание чемпиона посмертно, звучит как-то печально». «Не скопытимся», — подбодрил его я. «Придется потерпеть немного. Что поделать, если только так и можно вырасти в настоящих мастеров? Нельзя же всю жизнь довольствоваться минимальными усилиями и ожидать, что в один прекрасный день станешь чемпионом». Я знал, что говорю. Сеня был из тех пацанов, которым трудновато давались любые нововведения, зато, включившись в процесс на полную катушку, они могли работать упорнее остальных и в итоге достигать великолепных результатов. Но это было уже чуть позже, когда мы вовсю включились в рабочий процесс. А пока был первый день пребывания на новом месте, и он запомнился нам совсем не тренировками. На место, где нам предстояло жить, мы прибыли где-то в районе полудня, а первая тренировка у нас намечалась только вечером. Поэтому, заселившись, мы обнаружили, что у нас впереди много свободных часов, а находимся мы в живописнейшем месте. Наш жилой корпус был расположен прямо на берегу океана. «Ну что, пацаны», — хитро подмигнул нам Лева, — «пойдем купаться». «А что», — подхватил Колян, — «быть у океана и не искупаться, это как быть у родника и не напиться». «Правильно», — поддакнул Шпала, — «когда еще представится возможность поплавать в настоящем океане». «Пойдем, пойдем», — поддержал я общую инициативу. «Отдых на природе — прекрасное дополнение к тренировкам. Да и акклиматизация у нас, думаю, пройдет быстрее, если не сидеть в четырех стенах. Я бы лучше поспал сейчас, честно говоря», — нехотя зевнул Сеня. «Тем более у нас столько свободного времени сегодня образовалось». «Нет уж, спать будем ночью», — ответил я. «Понимаешь, когда ты сам себе ломаешь рабочий распорядок дня, ты потом не сможешь вернуться в график». «Ну, вернее, сможешь, конечно, но это будет очень тяжело и долго, так что лучше перетерпеть. Зато ночью спать будешь как убитый, и встанешь нормально отдохнувший, а не как сомнамбула». Когда я дискутировал с Синей об отдыхе, мы уже спускались на пляж. Какая здоровская здесь природа! Восхищенно протянул Шпала. Прямо как во всяких фильмах про Африку. Ну ты сравнил, усмехнулся я. Где Африка и где Куба? Нет, но деревья-то похожи, возразил Шпала. И тепло, и пляж. Да я такое только в кино видел. Деревья похожи, согласился я. Так что будем наслаждаться, пока здесь. Считай, что мы и попали в какое-нибудь кино. Интересно, какие здесь девчонки? Неугомонный Лева мечтательно прикрыл глаза. Красивые, наверное. Подтверждение своим догадкам он получил уже через несколько минут. Да и не только он, мы все буквально головы сворачивали от местных фигуристых девушек. Я-то, понятное дело, в будущем веке насмотрелся на самых разных девчонок в любых, даже самых откровенных нарядах. А вот для остальных красивые мулатки в купальниках были пока еще невиданной экзотикой. То же самое можно было сказать и о местных пейзажах, которые разительно отличались от привычных нам европейских. Особенно меня впечатлила невероятная чистота воды, которая просматривалась вглубь едва ли не до самого дна. «Ну что, пацаны, бросаем шмотки и айда в воду!» – закричал Колян. «А то это солнце прямо припекает уже. Сейчас освежимся», – подтвердил Лева, снимая с себя футболку. «Вот если бы еще можно было так каждый день. Тренировка, пляж, тренировка, пляж». Мы расположились на пляже буквально в нескольких десятках метров от нашего нового жилища. Я старался не терять голову и загорать дозированно. На тропическом солнце было недолго и обгореть, тем более что благодаря близости воды жара переносилось гораздо легче. А мы все-таки приехали сюда не отдыхать, а работать, и подвергать себя таким опасностям было незачем. Впрочем, и немного расслабиться перед началом напряженного труда было не лишним. Поэтому, поплавав в свое удовольствие, я взял себе безалкогольный тропический коктейль и уселся в полутеньке, лениво потягивая напиток через трубочку и наблюдая, как наши пацаны пытаются знакомиться с местными девушками. «Эй, герл!» – восклицал Лева, завидев очередную красотку в купальнике. «Мы, совьет спортсменс, давай познакомимся, ви, а боксерс!» – поддакивал ему Колян. «Вери-вери сильные! Сначала я хотел немного остудить пыл наших героев-любовников». Слишком свежи были воспоминания об их подвигах на Кавказе, когда все мы из-за их любвеобильности едва не подрались с местными стенка на стенку, но потом махнул на это рукой. Свою голову никому не приставишь, и если уж кому-то так не терпится испытывать свое везение, то и пусть. Правда, в какой-то момент им придется делать серьезный выбор между развлечениями и делом, долго совмещать и то, и другое в одно и то же время не получится. Вот тогда и посмотрим, что для них важнее. «Ау, ю, Ариал Лейнбокс», вдруг раздался мужской голос, и вместо фигуристых красавиц к нашим пацанам подошли двое спортивного вида молодых парней в шортах. Уровень английского у них был примерно одинаковым, поэтому общий язык они нашли быстро. Выяснилось, что местных чрезвычайно интересует советская школа бокса, и Колян с Левой не преминули начать демонстрацию своего мастерства прямо на пляже. «Придется провести небольшой мастер-класс», с важным видом объявил Лева и сделал указывающий жест пальцем. «Вставай вот сюда, напротив. Будешь как будто моим соперником. А как мы будем бить?» – поинтересовался кубинец, вставая в боксерскую стойку. А вот так, с этими словами Лева пошел в атаку. Со стороны это действительно напоминало боксерский поединок, с той лишь разницей, что он старался не дотрагиваться до соперника. «Yes, si, si». Довольный кубинец отплясывал на песке, уворачиваясь от Левиных атак и от восторга путая все языки, которыми он владел. «И вот если ты пройдешься по нему вот так, у него точно не будет ни малейших шансов», на ломаном английском объяснял Лева, демонстрируя очередной удар. «Понял, только не надо уходить на второй номер. А если он пойдет в атаку?» – сомневался местный парень, моделируя при этом возможное поведение соперника. «Так ведь твоя задача в этом и заключается, сделать так, чтобы он этого не сумел», — возразил Лева. «Вот смотри», — с этими словами Лева изобразил такую мощную рубку, что там не то что ответный удар противника, комар бы не нашел, где пролететь. «Ау, вот это да», — восхищенно выдохнул кубинец. «Советский бокс действительно сильный, а ты как думал?» — довольно откликнулся Лева. «И это ты еще не видел, как мы умеем дистанцию сокращать», — с умным видом добавил Колян. «Дистанс?» – переспросил кубинец. «Ну да», – подхватил Лева. «Вот, допустим, когда я работаю как будто бы на дистанции, и ты, ну то есть мой противник, привыкает, что я где-то далеко и только отбиваюсь. а я внезапно беру и раз в атаку. Понял, только это надо делать в самый неожиданный момент, чтобы никто и опомниться не успел. С этими словами Лева буквально выпрыгнул в сторону кубинца и снова заработал кулаками. Вокруг этого импровизированного боксерского ринга уже начали собираться зеваки, почуявшие бесплатное зрелище. «Лева!» — крикнул я увлекшемуся товарищу. «Чего тебе?» — неохотно повернулся Лева. «Ты все силы-то на мастер-класс не бросай», — шутливо заметил я. «В каком смысле?» — не понял Лева. «А в таком смысле, что у нас сегодня еще тренировка предстоит», — объяснил я, делая еще один глоток мохито. «Ты сейчас намашешься руками, а в зале опять помирать начнешь». «А, ну да», — спохватился Лева. «Тренировка же еще». Тренировка, впрочем, была по большей части ознакомительной. Это значит, что нагрузки самого первого дня нашего путешествия на Кубу были щадящими. Мы бегали, упражнялись со скакалкой, занимались боем с тенью, а завершали вводную тренировку гимнастикой. Итого чистого тренировочного времени в первый день вышло не более полутора часов. Хотя, честно говоря, и этого времени нам хватило, чтобы почувствовать разницу между нами и кубинцами. Они-то после наших совместных занятий даже не вспотели, а вот нашу одежду можно было выжимать. И если я уходил с тренировки пусть сильно уставшим, но довольным, наконец-то началась настоящая серьезная работа, то другие пацаны выползали из зала буквально на четвереньках и с ругательствами в адрес того, кто все это придумал. «Черт!» – выругался Лева. «Если так каждый день здесь будет, то мы отсюда живыми не уедем. Я же тебе говорил, что не надо выкладываться на пляже», — заметил я, — «а ты тренерской работой увлекся». «Да ладно, сколько я там ему показывал-то», — отмахнулся Лева. «5 минут, не больше. Просто тут как-то все по-другому», — объяснил Колян, тяжело дыша. «Да и жарко здесь что-то». «Не столько жарко, сколько влажно», — ответил я. «Но это дело привычки. Вон, посмотрите, кубинцам-то хоть бы хны, а они ведь еще и утром позанимались, пока мы в самолете летели». «Нет, ребята, вы как хотите, а я все-таки спать», — протянул Сеня. «Я тоже», — подал голос Лева. «Даже если мы действительно потом привыкнем к этому режиму и климату, будем привыкать постепенно. Ну а пока остальные пацаны уползли отлеживаться в своих номерах, я решил прогуляться по вечернему городу. Тем более, что у меня наклевывалась прекрасная компания. Михаил, ведь ты же нормально себя чувствуешь?» С хитрым прищуром спросил меня один из наших кубинских знакомых. «Ты же не собираешься так рано ложиться спать, когда можно увидеть красоту нашей Гаваны?» «Конечно, не собираюсь», — с готовностью ответил я, всем своим видом выказывая бодрость и желание присоединиться к их компании. «Тем более, что вы-то видели нашу красавицу Москву, а я у вас пока еще ничего и не знаю». «Ну, это-то как раз поправимо», — засмеялись кубинцы. «У тебя наверняка останутся яркие впечатления и будет чем поделиться с друзьями в Москве, когда вернешься». Впечатления и вправду оказалось немало. Первым делом боксеры потащили меня в Старую Гавану, где сосредоточились все основные достопримечательности города. «Да это же прямо как где-нибудь в Европе», — воскликнул я, увидев кафедральный собор. «Если бы я не знал, что нахожусь в Гаване, то подумал бы, что где-то в Италии. А у нас, между прочим, ничуть не хуже», — с гордостью подтвердили боксеры. «К нам туристы приезжают и точно так же удивляются. И музеи у нас тоже есть, причем самые разные, и природные парки. Если будет время, то обязательно куда-нибудь съездим, и я тебя уверяю, нам будет что посмотреть». На разных улицах то и дело слышались звуки сальсы, румбы, ча-ча-ча и других национальных танцев. Недаром зажигательные латиноамериканские танцы сумели завоевать весь мир. Слыша этот ритм, просто невозможно хотя бы не попытаться пуститься в пляс. «Если будет желание, как-нибудь можно и потанцевать сходить», — улыбнулся один из боксеров, увидев, как я начал непроизвольно подергивать ногой в такт музыке. «Обязательно», — ответил я. «Да и хорошо чувствовать свое тело еще ни одному спортсмену не помешало, только чтобы не в ущерб тренировкам. А вот это наш Арбат, чтобы тебе было понятнее», — показали местные рукой на пешеходную улицу. «Называется бульвар Прадо. Тут, кстати, и наш большой театр тоже расположен. Это я тебе говорю как советскому человеку, чтобы тебе после Москвы особенно перестраиваться не пришлось». Кубинцы засмеялись, а я еще раз подумал о том, как похожи между собой туристические пешеходные улицы в разных уголках планеты. Мелкие и средние лавчонки, уличные художники с пейзажами и портретами на заказ, музыка из увеселительных заведений. Вот когда станешь чемпионом, прервал мои размышления один из кубинцев, будешь сюда приезжать уже как всемирно известный спортсмен, то, скорее всего, будешь останавливаться вон там, он махнул рукой в сторону одного из зданий. А что, там какая-то спортивная база? Спросил я. Да нет, улыбнулся кубинец, это отель «Севилья». Историческое здание, между прочим, оно, само по себе достопримечательность, а уж если человек останавливается здесь в поездке, то это как бы подчеркивает его особый статус. А чуть подальше, центральный парк, сейчас уже вечер, а вот днем там просто замечательно посидеть в теньке на лавочке. Наверное, днем только там все и находятся, предположил я. Жарко ведь, ну, не то чтобы прямо все, ответили мне кубинцы, но и вправду многие. Не дома же сидеть в такую духоту. Я знал, что значительная часть гаванской архитектуры выполнена европейскими мастерами, и это чувствовалось. Разглядывая вживую то, что до этого мне приходилось видеть только на иллюстрациях, я решил про себя во что бы то ни стало выделить время и прогуляться здесь не спеша, изучая каждый интересный уголок. Впрочем, обнаружились в городе и менее привлекательные достопримечательности. Мы еще не успели даже отойти от традиционных туристических райончиков, как на улицах то тут, то там начали встречаться разбитные девицы весьма характерного вида. И хотя я в нынешнем воплощении был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, что к чему, кубинцы старательно делали вид, что ничего не замечают. Однако долго шифроваться у нас все равно не получилось. «Эй, бой!» – приветливо обратилась ко мне одна из женщин, бросившись ко мне наперерез и выставляя себя в самом выгодном ракурсе. «Do you want to love me?» – не обращая внимания, «Миша!» – кубинцы для надежности взяли меня за обе руки и направили в противоположную от этой девицы сторону. «Это здесь, ну, не совсем честная работа такая, в общем, они тебя просто с кем-то перепутали». «Да я знаю», – усмехнулся я. В это мгновение я почувствовал себя Семеном Семеновичем Горбунковым из «Бриллиантовой руки», который гуляет по заграничному городу и никак не может сориентироваться в чужих реалиях. Только, в отличие от киношного героя, я-то разобрался в происходящем быстро. Работницы древнейшей профессии мигом увидели зарубежного туриста, которого теоретически можно развести на деньги, а остальное им было, в общем-то, все равно. В пользу этой версии говорило и то, что девица бросилась именно ко мне, проигнорировав явных местных жителей. Вообще лучше их избегать, объясняли мне кубинцы с долей смущения, то есть вовсе не обращать на них внимания. Это такие прохвостки, стоит только с ними заговорить, считай, уже всех денег своих лишился. Так что когда идешь по улице, лучший совет – держаться так, как будто их не видишь и не слышишь. Да я, в общем-то, так и собирался делать, улыбнулся я. Но вот, я смотрю, на улицах не только они зазывают. Я показал кивком головы на нескольких парней, которые наперебой выкрикивали названия блюд и напитков, сопровождая свои возгласы приглашающими жестами. «А, это из кафе», — объяснили мне боксеры. «Они приглашают каждый в свое заведение. Мол, только у нас так вкусно и недорого. Хотя на самом деле в здешних заведениях бывает по-разному. Это везде так», — отозвался я. «Главное, завлечь, а там уже хоть что-нибудь да возьмешь. Ничего, совсем-то плохого тебе здесь никто не предложит», — поспешили оправдаться кубинцы. «Просто они, скажем так, немного приукрашивают». «Не страшно», — ответил я. «Пусть приукрашивают, главное, чтобы не травили». «Слушайте, а может быть, действительно зайдем куда-нибудь и спокойно посидим?» — предложили мне кубинцы. «У нас тут вкусные коктейли есть, безалкогольные, не волнуйся. Ну или чаю можно выпить, да и перекусить, наверное, не помешало бы немного, заодно с местной кухней познакомишься». «Ты как, Миш?» «Я, только за», — ответил я. «Думаю, что перекусить действительно не помешает. Тогда сейчас найдем какое-нибудь подходящее местечко», — кивнули боксеры. «Тут у нас, знаешь, по вечерам столько баров и кафешек работает, не здесь, так там обязательно что-нибудь попадется. А вон что-то написано, вроде Куба Либре». Попытался я разглядеть вдали одну из вывесок. «Это не то, что нам нужно». «Вполне может быть», — согласились кубинцы, посмотрев на вывеску. «Скорее всего, какой-нибудь коктейль-бар». «Ну как, Михаил, ты не против безалкогольного мохито?» «Еще как не против», — с готовностью отозвался я. «Вкусная штука, я сегодня на пляже уже пробовал. Самое то, чтобы освежиться после такого жаркого дня. Ты тогда постой здесь, а мы узнаем, есть ли у них свободные места», — сообщили мои кубинские друзья и скрылись за входной дверью заведения. Если нет, тогда пойдем дальше искать. В ожидании кубинцев я огляделся по сторонам. Было интересно наблюдать за незнакомым городом. Вокруг шла ничем не примечательная жизнь южного городка. Прохожие в легких летних нарядах сновали туда-сюда, громко смеялись, что-то пили, сидели в кафе и барах. Где-то по-прежнему играла латиноамериканская музыка, где-то кричали дети. Какая-то женщина что-то гневно высказывала своему спутнику. «Все как и везде», — подумал я, — «только язык и внешность отличаются. Сейчас еще посмотрим, как у них в кафешках все организовано. Кстати, сколько у меня там при себе денег-то? Нельзя же все время на угощение нарываться. У советских, как говорится, собственная гордость». Я полез в карман и достал свой кошелек, в котором находилось какое-то количество кубинских песо. Их нам поменяли с самого утра для покупки разных мелочей и сувениров. Только вот сколько именно там было этих песо, мне посчитать не удалось, потому что в ту же секунду какой-то пацан лет 12 подскочил ко мне, выхватил у меня из рук кошелек и помчался прочь. «Эй, стоять!» От неожиданности закричал я по-русски, но в следующее же мгновение погнался за ним. Кубинские улицы оказались не только узкими, но после захода солнца еще и темными. Видимо, здесь экономили электричество, и из расположенных по бокам уличных фонарей темноту нарушало в лучшем случае по одному-два на квартал. Поэтому мне стоило больших трудов не упустить из виду этого поганца. Ему-то было проще, по всей видимости, он жил здесь всю свою пока еще недолгую жизнь, и мог спокойно лавировать на местности хоть с закрытыми глазами. Не говоря уже о том, что латиноамериканцы от природы прекрасные спортсмены. Даже если он целенаправленно никогда не тренировался, он все равно будет отлично двигаться, в том числе и бегать. А вот мне приходилось ориентироваться, как бы сказали в будущем, в моменте. Я не знал города и не мог предугадать, куда этот негодяй нырнет в следующее мгновение. Впрочем, чуть-чуть поднажав, я почти сумел его догнать. «Стоять!» — кому сказал. Еще раз прикрикнул я, когда расстояние между мной и воришкой начало заметно сокращаться. «Как там тебя?» «Стоп, все-таки у небольших населенных пунктов, а по сравнению с Москвой небольшими уже тогда выглядели практически все города, есть и такое преимущество. Если ты хорошо бегаешь, то рано или поздно загонишь своего обидчика в тупик. Или, во всяком случае, туда, откуда он уже не сможет выбраться иначе, как через тебя. Вот и я, следуя за этим пацаном, через несколько минут заметил, что улочки начали становиться все более узкими и пустынными. Он явно не ожидал, что я погонюсь за ним, да еще буду бежать так долго, подумал я. Значит, скоро мы окажемся в его хибаре или где он там живет. Вот там-то и поговорим по душам о том, что нельзя брать чужое. Однако, преодолев очередной поворот, я понял, что говорить мне придется не с пацаном. Мы оказались в небольшом тупичке. Пацан молниеносно исчез куда-то в сторону, а передо мной, откуда ни возьмись, выросли трое здоровенных кубинцев с дубинками. Один из них не спеша зашел мне за спину, чтобы я не сумел сбежать. «Мани», — коротко произнес один из бандитов. «Какие еще мани?» — попробовал возразить я. «У меня ваш приятель все уже отобрал. Чего вы-то еще от меня хотите получить?» «Мани», — сухо повторил бандит, и по его недружелюбному взгляду я понял, что просто так мне отсюда уже не выскочить. Глава 13. Мне ничего не оставалось делать, кроме как поднять руки вверх. Конечно, просто так я сдаваться не собирался. Но зачем этим упырям знать, что я боксер и умею драться? И уж тем более, что у меня опыта самых разных рукопашных схваток наверняка больше, чем у них троих, вместе взятых. Пусть лучше думают, что я обычный турист, до смерти напуганный страшными и злыми бандитами. К стенке, сквозь зубы проговорил один из бандитов, и, как только я, подталкиваемый его рукой, прислонился спиной к стене, начал меня обыскивать. Что, интересно, он надеялся найти, шмоная мою футболку. Ну да ладно, ожидать какой-либо логики от этих тупых горилл, гиблое дело. Как только упырь немного нагнулся, чтобы запустить руку мне в карман, я резко ударил его коленом в нос. После этого, не давая им опомниться, в реактивном темпе пробил свои фирменные двойки двум остальным упырям по очереди. «А-а!» — раздался хоровой вопль на весь переулок. Вся операция заняла у меня не больше 3-4 секунд, и вот уже бандиты согнулись пополам от ударов. На их лицах смешались боли и недоумение. Как мог обычный турист провернуть такое? А пока они пытались что-нибудь сообразить, Я быстро, но спокойно подошел к пацаненку, который вырвал у меня из рук кошелек. Я просто они заставили, я не виноват, беспомощно бормотал юный налетчик с расширенными от ужаса глазами. Видимо, он решил, что с ним я намерен поквитаться пожестче, чем с теми тремя. Просто отдай то, что у меня взял, твердо проговорил я, и в следующую секунду ко мне протянулась дрожащая рука, сжимающая мой кошелек, который тут же был возвращен на свое законное место. «Михаил», раздалось со стороны входа в тупичок. Я обернулся и увидел своих друзей-кубинцев, которые с тревожными лицами забегали на место происшествия. «А мы тебя тут по всем улицам ищем, всех прохожих уже успели опросить. Хорошо еще, что какая-то влюбленная парочка видела, как вы сюда забегаете, иначе мы могли бы полночи тебя искать. Ты как, в порядке?» «Более чем», заметил я, показав рукой на до сих пор корчившихся бандитов. «Солидно», оценили кубинцы. «Ты все правильно сделал. Хотя, честно говоря, и рисковал ты здорово. Кто их знает, что у них может оказаться в карманах в следующий раз. А вдруг ты не успел бы среагировать? Их же все-таки трое, да еще вон четвертый у них на подхвате». «Да я никогда». Снова залепетал четвертый, услышав, что разговор зашел про него. «Все они смирные да послушные. Когда по ушам получит», — проворчал кубинец. «А когда силовой или численный перевес на их стороне, сразу в монстров превращаются. Это, наверное, интернациональное явление», — вставил я. «У нас такие уличные герои тоже встречаются. А куда от них денешься?» — вздохнул кубинец и добавил. «Здесь от этих придурков нормальным людям житья нет. Иногда невозможно спокойно по улице пройти, не оглядываясь, чтобы вот такие вот персонажи на тебя не выскочили. На этот раз они попали на того, на кого лучше не выскакивать», — усмехнулся я. «Так что еще какое-то время будут спокойно отдыхать». «Это точно», — кивнул один из боксеров. «Ну и пусть их лежат, сами напросились 0-0, что хотели, то и получили. А мы, я думаю, тоже заслужили хороший отдых после такого. И сейчас мы отправимся вместе с тобой не просто в бар, а в легендарное, историческое заведение». «А чем оно так легендарно?» — поинтересовался я. «Ао», — гордо протянул кубинец, приобнимая меня за плечи, «возможно, ты о нем даже слышал. Но если и нет, то услышишь сейчас. Это Эль Флоридите, действительно легендарный бар, где подают лучшие в мире коктейли Дайкери. Однажды туда зашел великий Эрнест Хемингуэй и был так впечатлен этим коктейлем, что с тех пор заходил туда каждый день и требовал свой любимый Дайкери. И теперь это заведение известно всему миру как любимый бар самого Папы Хэма. Вот это да!» Искренне восхитился я. «Конечно, в прошлой жизни я слышал об этой истории, но теперь, даже оказавшись в Гаване, мне не приходило в голову, что именно здесь расположены такие исторические места. Слишком много событий и забот в одном месте в одно время. Вот то-то же!» Польщенно заметил кубинец. «Мы тебе ерунды не предложим. Конечно, этот коктейль с алкоголем, но думаю, сегодня немного можно. Я просто уверен, что ты не позволишь себе лишнего и не превысишь дозу. А попробовать волшебный напиток Папы Хэма должен каждый. Позволять себе лишнего я в любом случае не собирался, даже если бы передо мной выставили бесплатную бочку этого коктейля. Пагубными пристрастиями я не страдал, и уж бокс в любом случае стоял у меня на первом месте. Но мои друзья были правы. Попробовать исторический напиток было интересно. Знаешь, как называют Эль Флоридиту во всем мире?» Продолжал философствовать кубинец, когда мы уже вошли в бар, расположились за столиком, и нам принесли по коктейлю. «Лакуна дель Дайкери». «А что это значит?» — спросил я. «Это переводится как колыбель Дайкери», — объяснил кубинец. «Многие люди едут сюда из самых разных уголков земли специально, чтобы попробовать этот легендарный вкус. И потом, вернувшись домой, всю оставшуюся жизнь рассказывают всем вокруг об этом напитке. Насчет всей оставшейся жизни товарищ боксер, конечно, загнул, но ему простительно. Это была гордость местного жителя, представляющего гостю самые лучшие, что только у него есть. Так что пусть хвастается, это даже приятно, осознавать, что тебе предлагают продукт, который вызывает самую большую гордость». Тем временем я огляделся вокруг. Заведение было оформлено в духе 1950-х годов и более всего напоминало что-то вроде временного пристанища для путешественников. Наверное, так могли выглядеть в то время придорожные забегаловки, соседствующие с мотелями, где можно было перевести дух, поужинать и переночевать, прежде чем продолжать свой путь. На стенах висели старые фотографии, какие-то памятные вещи, видимо, из различных путешествий. Действительно, если на секунду отрешиться от реальности, то вполне можно было представить, что вот-вот дверь бара распахнется, и сюда войдет сам Эрнест Хемингуэй, чтобы потребовать свою ежедневную порцию дайкери. Довершала картину небольшая сцена, на которой выступал ансамбль живых музыкантов. Звучало, разумеется, что-то из национальной кубинской музыки примерно той же эпохи. Не знаю уж, специально ли здесь воссоздавали атмосферу былых времен или обстановка не менялась в баре десятилетиями, но в любом случае это было оригинально и незабываемо. Многие считают, что боксеры, да и вообще все спортсмены, продолжали рассказывать мои друзья, этакие аскеты, которые всегда и во всем себя ограничивают и живут исключительно согласно указаниям стрелок часов и своего персонального тренера. Отчасти, конечно, это так и есть. Профессия, сам понимаешь, накладывает отпечаток на образ жизни. Здесь правила жесткие, или ты их соблюдаешь, или катишься к чертям из спорта и идешь работать охранником в магазин. Но все-таки мы иногда можем себе позволить немного расслабиться. Но только немного, чтобы это не приводило к ущербу для тренировок. Как говорится у вас в Советском Союзе, что человеческое нет, не так ничего, ничего человеческое не чуждо, подсказал я. Вот именно, кубинец со значением поднял палец вверх. Так что расслабляемся мы ровно настолько, чтобы чувствовать себя людьми. А у вас как с этим делом обстоит? Перед моими глазами тут же встал образ Дениса Бабушкина. Но я все-таки решил не приводить в разговоре с иностранными друзьями совсем уж радикальных примеров. Да, наверное, так же, как и у вас, неопределенно ответил я. Те, кто позволяет себе дать слабину в этом вопросе, начинают очень быстро катиться вниз, и если вовремя не останавливаются, то вылетают из спорта, а дальше уж как кому повезет. Хотя я лично знаю пару примеров, когда люди остановились в самый последний момент и после этого даже добивались высоких результатов. Молодцы, оценили кубинцы. Признавать свои ошибки надо уметь. Ну а у тебя самого-то какие планы на эту жизнь? Честно, смущенно улыбнулся я. Хочу стать олимпийским чемпионом. А там, дальше, уже посмотрим по ситуации. А что, лично мне нравится такой настрой, засмеялся кубинец, сидевший ко мне ближе всего. Скажу больше, только с таким настроением и надо идти в спорт. В нашем деле мысли типа «ну, может быть, как-нибудь отсижусь на третьих ролях и уйду на пенсию» не проходит. Только вперед, только к вершинам. Я думаю, что сам по себе спорт, это и есть в некотором роде вершина, сказал я. Ведь не каждый осилит эту профессию. Это ты хорошо сказал, подтвердил кубинец. Ну и раз уж ты решил, что сдюжишь, то имеет смысл стремиться к самому лучшему итогу своих усилий. И хотя, конечно, и серебро, и бронза – очень достойный результат, а если говорить о соревнованиях мирового масштаба, то уже сам факт участия в них значит очень много, но все-таки перед глазами должно стоять золото, и целиться нужно только в него. Значит, можно сказать, что я на правильном пути, снова улыбнулся я, более чем. Заверил меня кубинец и заказал по второму коктейлю. Я продолжал слушать своих друзей и одновременно осмысливал происходящее. Мне было приятно слышать, что представления о жизни спортсмена у меня и у выдающихся кубинских боксеров совпадают. Да и вообще, сидеть в уютном кубинском баре, общаться с единомышленниками, слушать приятную музыку и смотреть, как танцуют красивые девушки, попивая при этом любимый коктейль самого Хемингуэя, было в высшей степени прекрасным времяпровождением. Но, к сожалению, все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Вот и мой кубинский приятель вдруг замолчал и с неожиданно серьезным видом посмотрел на часы. «Нам пора», — объявил он, — и все кубинцы тут же засобирались. «Ровно в 10 вечера тебе нужно быть на базе, под обещание доставить тебя обратно мы и договорились с вашим тренером. Завтра у вас подъем аж в 5 утра, тебе нужно как следует выспаться, поэтому лучше не опаздывать. Да тут вроде недалеко», я посмотрел в окно, пытаясь вспомнить обратную дорогу. «Думаю, доберусь без особых проблем». «Нет-нет», замотал головой кубинец. «Мы все вместе тебя проводим до базы на всякий случай. А то сам видишь, какие у нас персонажи попадаются, никогда не угадаешь, из какой подворотни он выскочит. А уж если тебя увидят те же, кого ты сегодня отправил в нокаут, никаких спокойных прогулок тебе точно не светит, так что с нами будет надежнее». «Спасибо большое», — искренне улыбнулся я. Спасибо вам за такую заботу. Перестань, махнул рукой кубинец, открывая дверь на улицу. Думаю, что впечатлений у тебя за сегодняшний день и так достаточно, так что спать будешь хорошо. К тому же ты здесь только первый день, так что встречаемся мы точно не в последний раз, и гуляем тоже. Я тебя уверяю, ты еще увидишь в Гаване массу интересного. Опытные кубинцы были правы, отрубился я моментально. Насыщенный день, да еще проведенный по большей части на свежем воздухе, дал о себе знать. Я проспал до самого подъема, даже не меняя позы. Мне снилось, что я стою на пьедестале победителя Олимпийских игр, а объявляет мое имя тот самый кубинец, который рассказывал мне о любимом баре Хемингуэя. Он протягивал мне олимпийский кубок, а вместо олимпийской торжественной музыки оркестр играл сальсу, которая звучала в баре. А на следующее утро у нас начался уже полноценный рабочий день. Если вчера мы, можно сказать, разминались и привыкали к новому месту, то сегодня нас ожидали уже две полноценные тренировки, первая из которых начиналась в половине седьмого утра. Естественно, по этому поводу больше всех был недоволен Сеня. Это же надо додуматься, ставить тренировки на такое время. Бурчал он по дороге в зал. Кто вот это расписание составляет? Из каких соображений? Да я дома в полседьмого еще даже не просыпаюсь. Ну хотя бы на 9 назначили бы, что ли? Ага, усмехнулся я. Ты попробуй здесь как-нибудь в 9 часов выйти позаниматься. Сам же первым с ума сойдешь на тропическом солнце. Так что лучше уж потерпеть неудобный режим дня, чем потом надрываться почем зря на санцепеке. Вечно то одно, то другое, проворчал Сеня. Вместо того, чтобы нормально тренироваться, буду сейчас думать о том, как бы не заснуть на ходу. Ладно тебе бурчать как старый дед, зевая, проговорил Лева. Зато сейчас с самого утра отзанимаемся и дальше почти весь день делай что хочешь. Может, кстати, и отоспаться как раз получится. Хотя, конечно, лучше бы накануне ложиться пораньше. На наше, и особенно Сенина, счастье, утренняя тренировка во многом была похожа на ту, что была вчера вечером. Единственное существенное различие заключалось в том, что к бою с тенью и бегу прибавилась отработка ударов на снаряде, по 3 трехминутных раунда. «Во!» – обрадованно воскликнул Колян, «вот это уже дело, это я понимаю, тренировка, а то чего это, как будто зарядка пенсионеров в доме отдыха». «Да, сейчас наконец-то разомнемся как следует», – поддакнул ему Шпала, «как в старые добрые времена». Впрочем, их восторженный энтузиазм очень быстро поугас. Дело в том, что, в отличие от меня, они, будучи на пляже, не пытались скрываться от солнца. В результате я оказался единственным из всех советских пацанов, кто не обгорел. Остальные же при каждом резком движении охали и ахали, периодически хватаясь за обгорелую кожу. Чего-то, похоже, мы вчера немного переборщили, нехотя признался Лева. Не надо было столько на самом солнце торчать. Да, теперь с этой хреновиной несколько дней еще мучиться, подтвердил Колян, осматривая себя. А главное, даже никаких послаблений себе не попросишь, пожаловался Шпала. Сейчас только попробуй заговори, тренер ответит, что сами виноваты. И самое обидное, что на этот раз они будут правы. Впрочем, поблажек не делали не только тренеры, но и сами пацаны, которые продолжали заниматься, сцепив зубы и стараясь не обращать внимания на боль. Все понимали, ради чего все это нужно. Зато сегодня уже никому не приходило в голову идти загорать на пляж. Вместо этого все постарались потратить свободное время на отдых, либо в комнатах на кроватях, либо в каком-то прохладном месте. Вот так легкие ожоги отучают от бессмысленной активности, подумал я. Это было разумным решением, особенно если учесть, что на 5 часов вечера была назначена следующая тренировка, и это занятие было уже направлено на технику и специальные упражнения в парах. Здесь же нам был дан и первый блок силовой нагрузки. Ох, ох, ох, едва ли не в голос стонал Сеня, выходя из зала после вечерней тренировки и держась, кажется, за все части своего тела сразу. Вот это да, вот это тренировочка. Тебя тоже впечатлило? Саркастически осведомился Колян, медленно двигаясь по коридору. «Не то слово», — отозвался Сеня. «Кажется, вот такого у нас в Москве даже близко не было. Ну, во всяком случае, такие у меня ощущения». «Ощущения, это да, ощущения у меня тоже, будь здоров», — поддакнул Шпала. «Организм, похоже, вообще не понимает, что с ним творят. А вы кубинцев видели?» — спросил вдруг Тамерлан. «Они вообще свеженькие, как будто бы и не тренировались вовсе. Да я вообще начинаю думать, что они, не люди, а машины какие-то, с тоской проговорил Шпала. «Одно только успокаивает, может, если мы продолжим так же заниматься, то в конце концов станем такими же выносливыми, как и они, тоже перестанем воспринимать эти нагрузки как, ну, в общем, как нагрузки». «Ой, не знаю», – протянул Сеня. «Лично я уже чувствую себя как выжатый лимон, а ведь сегодня всего лишь второй день сборов, так что же будет дальше?» А дальше нагрузки начали возрастать умопомрачительными темпами. На третий день количество тренировок уже возросло до 3, ранним утром, в полдень и вечером. Кроме того, в программу тренировок были включены спарринги, специальная физическая подготовка и отработка различных ударов. Вообще, лично у меня сложилось такое впечатление, что в этот день нас преднамеренно загрузили сверх меры, и что кубинский тренер хотел увидеть, каков реальный потенциал у этих советских боксеров с претензиями на чемпионские звания. При этом нужно отдать ему должное. Он всегда считывал, какую нагрузку может выдержать тот или иной боксер, и ни разу не превратил выполнение какого-либо упражнения в насилие и издевательство. Нагрузка для всех была разной, правда, вымотались мы все равно примерно одинаково. «Ну что, пацаны», — сказал я во время небольшого перерыва, — «кто там жаловался позавчера, что нагрузки чересчур тяжелы? А это вам в таком случае как?» «Ой, не спрашивай», — махнул рукой Лева. «Нет, я, конечно, понимаю, Куба там, уровень, нацеленность на чемпионство и все такое. Но дома было как-то спокойнее, что ли?» «Да уж, покой нам только снится», — подтвердил Колян. «Помните анекдот, как иностранец пил с русскими? Вчера пил с русскими, чуть не сдох, сегодня продолжили, лучше бы я вчера сдох. Ну так вот у меня то же самое, только с тренировками». «Интересно», — проговорил Сеня, — «а они теперь нам каждый день будут так вот увеличивать нагрузку?» «Сень, ну здесь же не аттракцион», — возразил я, — «и не проверка человеческих возможностей. Думаю, что каждая тренировка имеет свою задачу, то есть нас как бы рассматривают с разных сторон, а потом пойдет уже, так сказать, рутина. Посмотрим, в общем, что будет дальше». Я оказался прав. Сразу же после перерыва началось самое интересное. Кубинский тренер объявил нам, что теперь мы делимся на две группы. Первая – это те, в ком он увидел наибольший потенциал. В нее вошли я, Колян, Сеня и Тамерлан. Нам предстояли полноценные тренировки с кубинскими боксерами чемпионского уровня. Ну а остальные пацаны вошли во вторую группу. Они тоже тренировались с кубинцами, но уровнем чуть послабее, да и собственные нагрузки у них составляли примерно половину от наших. «Ну что, Сеня?» – негромко спросил я, пока тренер отдавал указания второй группе. «Теперь ты понимаешь, для чего все это было. Мы с тобой оказались, можно так сказать, в чемпионской группе. Честно говоря, я сначала думал, что ослышался», — признался Сеня. «Я как-то, знаешь, уже привык быть где-то на вторых местах. Это плохая привычка, вредная», — весело отозвался я. «Ты же видишь, что когда чуть-чуть поднажимаешь, то имеешь все шансы перекочевать в лидеры. Что же касается меня самого, то меня поставили в спарринг с Роландом Гарбеем. Я хорошо знал этого боксера, выступавшего в средней весовой категории. Все его титулы, наверное, могли бы уместиться как минимум на паре страниц текста, а то и больше. Участник 3 олимпиад, обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей, чемпион мира, 3-кратный чемпион панамериканских игр, победитель множества международных турниров и национальных первенств, а в будущем – великолепный тренер, воспитавший множество крепких спортсменов, в том числе прославленного Риганда Гильермо. К моменту нашей встречи ему уже перевалило за 30, поэтому то, что нас поставили в спарринг, было, с одной стороны, удивительным, но с другой, в высшей степени интересным и полезным для меня. «Ну что, парень?» – приветливо произнес Роланда после того, как мы с ним поприветствовали друг друга и познакомились. «Наслышан о тебе, тренеры мне тут порассказали. Ты правда чемпион Европы?» «Да, ну да, так и есть», — скромно ответил я, улыбаясь в ответ на его хитрый прищур. «Это хорошо», — одобрительно сказал Роланда. «Скажу тебе честно, меня к тебе поставили не просто так. Тренер заметил, что у тебя есть проблемы с защитой корпуса от прямых и боковых ударов, не так ли?» «Хм», — задумался я. «Не то чтобы я не знал своих слабых сторон, просто сама постановка вопроса была для меня неожиданной. Да, наверное, у меня действительно есть такая проблема. Может быть, я просто не уделял ей достаточно внимания. Ну вот, улыбнулся Роланда, а значит, именно этим мы с тобой и займемся. Для начала я хотел бы посмотреть тебя в деле. Давай-ка проведем с тобой один раунд и присмотримся друг к другу. Мы начали работать. Роланда то и дело восклицал. Руку подними на уровень груди. Локоть прижми к телу. Все-таки полезно время от времени заниматься с наставником со стороны. Каким бы ты ни был опытным и наблюдательным, все равно со стороны обязательно будет заметно что-то, на что ты сам не обратишь внимания. Ну что же, мне примерно понятно, в чем состоят твои ошибки, проговорил Роланда, когда мы закончили раунд. Повторяй за мной, с этими словами он начал постепенно принимать нужную позу, дожидаясь, пока я повторю за ним каждое его движение. Локоть прижимаем к телу, это дает нам дополнительную защиту. Ладонь выставляем наружу, так мы защищаемся от прямых ударов по корпусу. А руки вообще опусти чуть ниже. Я послушно повторял за ним до тех пор, пока Роланда, критически осмотрев меня, не остался доволен. Вот так, довольно произнес он тоном скульптора, рассматривающего свою готовую работу. Хорошенько запомни эту позу и эти ощущения. И еще одну вещь запомни. Если ты не будешь прижимать локоть к телу, тебе рано или поздно сломают ребра. И будет это скорее рано, чем поздно. Ты сам-то понимаешь, что это ошибка. Понимаю, признался я, просто основное внимание как-то постоянно на атаку, а защита вроде бы на автомате идет. На автомате, это хорошо, кивнул Роланда, но до автоматизма надо доводить правильные навыки, а не неправильные. А ты, судя по всему, заучил не то, что нужно. Ну ладно, ничего страшного, будем заниматься, и все поправятся. Давай-ка становись еще раз в спарринг и постарайся применить в деле все то, о чем мы сейчас тут с тобой толковали. Легко сказать, я и сам не ожидал, что следить за постановкой защиты, не упуская из виду все остальное, будет для меня сложновато. Впрочем, необходимые навыки исправлялись быстро, видимо, сказывался опыт обеих жизней, и теперь мой организм просто выуживал из памяти нужные варианты. Ну вот, наконец произнес Роланда, останавливая спарринг, так уже гораздо лучше. Ты очень хорошо схватываешь то, что я тебе говорю. Так я же для этого сюда и прилетел, ответил я. Правильно, правильно, одобрил Роланда. Думаю, дальше особых проблем не возникнет. Весь вопрос в практике, чем больше часов потратишь на закрепление необходимых навыков, тем быстрее, а главное, надежнее, они станут неотъемлемой частью тебя самого как спортсмена. В течение нескольких последующих дней мы плотно занимались с Роланда именно постановкой защиты. В результате очень скоро я с радостным удивлением отметил, что мои привычные ощущения начали меняться, а во время боя я стал чувствовать себя намного более уверенно. Своими открытиями я поделился с Роланда. «Ну а ты как думал?» – довольно развел он руками. «Когда начинаешь что-то правильно делать, появляется и правильный результат». Глава 14. Пребывание в Гаване не прошло для нас даром. Кубинцы действительно щедро делились с нами своими фишками и приемами. И вся та нагрузка, от которой поначалу так стонали наши ребята, как я и предполагал, обернулась для нас новым профессиональным уровнем. Во всяком случае, в Москву мы возвращались уже с совсем другой боксерской техникой, нежели покидали ее. Эфух, облегченно выдохнул Сеня, вернувшись в нашу комнату после последней тренировки. Я прямо как будто какую-то переплавку прошел. Все тело болит, но, знаешь, как-то даже приятно, что ли. Еще бы, усмехнулся я. Мы все, можно сказать, за этот месяц поднялись на новую ступеньку. Не знаю, что там за ступенька, откликнулся Лева, но у меня такое ощущение, что я действительно сейчас могу встать против соперника сильнее себя и победить его. Ну вот, кивнул я, в этом и весь смысл. Нам расширили наши возможности. Теперь главное, не потерять этого, когда вернемся домой. Да тут, по-моему, даже если очень захочешь, не потеряешь, сказал Сеня. Знаешь, как на велосипеде, если один раз научился ездить, то уже не разучишься. Это только так кажется, заметил я. Все равно тренироваться придется до тех пор, пока из спорта не уйдешь насовсем. Ну и ладно, довольно заключил Сеня. Мне вот теперь это даже нравится начало, а до этого ты из-под палки, что ли, занимался, хохотнул Лева. Нет, мне и раньше бокс нравился, конечно, поправился Сеня. Я имею в виду, что большие нагрузки меня уже не так утомляют, как прежде. Единственное, что немного омрачало наши радостные впечатления, это отсутствие в поездке свободного времени. Большая часть каждого из дней была занята тренировками, а когда все-таки выпадало несколько свободных часов, мы оказывались настолько вымотанными, что было куда более разумно потратить их на дополнительный сон. Из-за этого мы практически не успели погулять по Кубе и как следует рассмотреть ее. И только в самые последние два дня кубинские тренеры, поняв нашу ситуацию, посмотрели на нас с сочувствием и позволили взять перерыв перед отъездом. Вот тут-то мы и оторвались как следует. Пересмотрели все достопримечательности, до которых смогли дотянуться, попробовали максимум блюд местной кухни, которые смогли себе позволить. «Я даже и не знал, что они так вкусно готовят», — проговорил Сеня с набитым ртом, уплетая боличи в очередной гаванской кафешке. «Это надо же, вроде бы простое мясо, а как-то так сделано, что и вкус необычный, и хочется еще и еще». «Ну да, Лева не упустил возможности подколоть товарища, это тебе не пирожки с ростовского рынка». «Да чего ты все про пирожки», — отмахнулся Сеня. «Всю жизнь, что ли, вспоминать их будешь?» «Я, это ты у нас приверженец пирожков и беляши», — заметил Лева. «Мне-то как раз такое не особо нравится. Пирожки, это, конечно, хорошо», — сознанием дела подтвердил Сеня. «Но вот эта штука, просто обалденная. Или вот вчера мы ели говядину с овощами, пальцы же откусить можно. Пальцы нам еще понадобятся», — возразил я. «Но готовят они действительно отменно. И, кстати, очень много блюд, состоящих из мяса с овощами», — задумчиво проговорил Сеня. «Наверное, кубинцы очень любят и то, и другое». «А что?» — сказал Лева. «И вкусно, и полезно. Что еще? По большому счету организму-то надо». Возвращение в Москву прошло для нас практически незаметно. Только забравшись в самолет и расположившись по своим креслам, большинство из нас тут же провалилось в глубокий сон. Даже после приземления в советской столице некоторых пришлось будить Григорию Семеновичу, до такой степени уставшим и переполненным впечатлениями динамовцам не хотелось просыпаться. Едва ли не единственными, кто большую часть полета не спал и обсуждал увиденное в далекой стране, были мы с Синей. Я пытался мысленно составить для себя дальнейший план тренировок и участия в разных соревнованиях, а Сеня был попросту перевозбужден. Шутка ли, сразу две заграничные поездки за такой короткий срок для весьма впечатлительного и эмоционального советского подростка. «Слушай, ну этот Наполеон-то, а?» Сеня никак не мог прийти в себя после посещения Наполеоновского музея, где хранилась его посмертная маска. «Он, оказывается, такой маленький был. Это для нас он маленький», — мягко поправил его я, — «а для того времени у него был нормальный рост. Он даже был повыше некоторых». «Вот это да», — изумился Сеня. «Все такими коротышками были, значит, а я еще думаю, как это он, такой маленький, а столько дел наворотил. Там же его треуголка лежит, у меня в нее разве что кулак бы поместился». «Так ты и не Наполеон», — засмеялся я. «А как тебе, к примеру, музей Хемингуэя? Хотел бы в таком домике жить? Ой, даже не знаю», — задумался Сеня. «Он какой-то огромный. Что там в нем, таком большом, делать-то? Ну разве что боксерский зал себе организовать, чтобы можно было тренироваться, не выходя из дома. Вот это было бы дело». Я удержался от соблазна поведать своему приятелю, в каких домах будут селиться наши соотечественники спустя три десятка лет, только получив хотя бы минимальную финансовую возможность. По сравнению с большинством из них у Хемингуэя был не дом, а хижина. «Ничего, еще увидит все своими глазами», — подумал я, глядя на все-таки засыпающего Сеню. Весь последующий год был для нас наполнен напряженными тренировками. Нужно было не просто закрепить все то, что мы узнали от кубинцев, а сделать каждое движение частью своего боксерского арсенала. Другими словами, все новые навыки должны были быть доведены до автоматизма и встроены в каждодневную активность. А кроме того, каждому из нас хотелось благодаря полученным знаниям выйти на новый уровень. Поэтому нас не надо было особенно заставлять, мы и сами проводили в зале все возможное время, отвлекаясь от пахоты только для того, чтобы восстановить силы. Это стало даже своего рода рутиной. Как, например, рабочий каждое утро просыпается, чтобы идти на завод, затем отрабатывает смену, а потом идет домой, так же и у нас каждый день проходил в спортзале, в подготовке к тренировке и отдыхе после нее. «Знаете, пацаны», — поделился однажды с нами Лева, — «я начал даже иногда забывать, какой сегодня день и число. Каждый день похож на предыдущий, вообще никаких различий нет. Что, разнообразия какого-то захотелось? спросил его я. И да, и нет, неопределенно пожал плечами Лева. С одной стороны, конечно, охота еще куда-нибудь съездить, где-нибудь выступить. А с другой, мне, честно говоря, и такая жизнь по душе. Ведь мы же не чем-нибудь там занимаемся, в конце концов, а спортом. И, по-моему, успешно занимаемся, вставил свои 5 копеек Сеня. Я думал, после Кубы мне казалось, что я стал сильнее, а теперь вижу, что так оно и есть. Лева, а ты вспомни бабушкина, ухмыльнулся Шпала. Вот уж кто умел внести разнообразие в рутинные будни. Сразу почувствуешь, так сказать, вкус жизни. Ну нет, возразил Лева, такого разнообразия мне и даром не надо. Все-таки бокс должен быть на первом месте. Да и, честно говоря, не вызывает у меня никакой зависти бабушкинский способ вносить разнообразие. Это да, согласился Сеня, у меня тоже не вызывает. Просто работать в зале, пусть даже все каждый день и одинаково, намного лучше, а главное, полезнее для дела. Рутинная пахота в спортзале не давала никаких шансов гнуть пальцы. Здесь все были равны, и чемпион, и рядовой динамовец, и даже начинающий боксер. Требования были едины для всех, и наказание за отступление от них тоже. Тренировочный зал и снаряды уравнивали всех не хуже армейской казармы. Иначе было и нельзя, стоит только начать выделять кого-нибудь особо, как вся работа полетит в тартарары и превратится в бесконечное выяснение отношений. Зато когда Григорий Семенович дал нам небольшой отпуск, чтобы мы могли съездить домой, я на полную катушку ощутил свой новый статус. Ведь встречали меня уже не просто как новоиспеченного москвича-динамовца, а как победителя чемпионата Европы. А вот это было для меня уже в новинку. Я ехал по знакомым с детства улицам, и мне казалось, что даже деревья, стоявшие на своих привычных местах, приветствуют меня как европейского триумфатора. В моем родном городе все ощущалось немного по-новому, как будто бы я уезжал из него, чтобы выполнить какое-то обещание, и теперь вернулся с исполненным долгом. Особенно приятно было то, что о моих успехах благодаря советской прессе знал уже весь город. Интересно, на мгновение подумал я, а если бы все это происходило примерно в этом же возрасте в прошлой жизни? Ну ты, Миха, даешь, восхищенно протянул мне руку дворовый приятель Саник, когда я, отдохнув с дороги, вышел из подъезда прогуляться по знакомым местам. Вообще от тебя не ожидали. Да не говори, подключился еще один друган, Макс. Мы когда увидели твои портреты в газетах, сначала думали, что показалось. А потом мамка мне газету принесла, на, говорит, почитай, чего люди добиваются, когда хотят. Ну ты знаешь эту ее обычную волынку, что я оболтус и так далее. Знаю, с улыбкой кивнул я. У меня родители тоже не верили, что у меня что-то с боксом получится. Так что не вешай нос. Ага, кивнул Саник, я помню, с каким грустным видом твой отец тут ходил, когда ты в бокс подался. Только кто-нибудь заговорит с ним на эту тему, сразу такие трагические речи, как будто жизнь кончена и все пропало. Я и сам помнил все эти отцовские речи. Зато теперь в родительской квартире царили совсем другие настроения. Вот видишь, с гордостью говорила мать, в сотый раз демонстрируя газету с моим портретом на первой полосе. А ты все его шпынял. Мол, не позорь семью, твое дело, шахматы. Еще неизвестно, чтобы у него с этими шахматами вышло. А здесь смотри, уже чемпион Европы.